Глава шестая. Маменька и папенька Шопенгауэры. Цухауза. Уже в детские годы образуется прочная основа нашего мировоззрения, а следовательно и его поверхностный либо глубокий характер. В последующее время жизни оно получает свою целость и законченность, но в существенных своих чертах остается неизменным. Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. Что за человек был Генрих Шопенгауэр? Жесткий, непреклонный, замкнутый, суровый и гордый. История сохранила следующий рассказ. В 1783 году, спустя 5 лет после рождения Артура, Данциг окружили прусские войска, и в городе возникла острая нехватка продовольствия и фуража. В это время в загородном поместье Шопенгауэров был расквартирован один прусский генерал. В качестве платы за постой он милостиво предложил хозяину пользоваться его фуражом. Каков же был ответ Генриха? «Мои конюшни забиты овсом, сударь, а если мои запасы кончаются, я имею обыкновение забивать своих лошадей». А что же маменька Артура? Иоганна. Романтичная, очаровательная, остроумная, живая и кокетливая особа. Несмотря на то, что весь Данциг считал Генриха и Иоганну блестящей парой, их союз оказался на редкость неудачным. Тразинеры, мать и отец Иоганны, происходили из скромного рода и всегда с нескрываемым почтением относились к благородным Шопенгауэрам. И когда 38-летний Генрих начал оказывать знаки внимания 17-летней Иоганне, Тразинеры были вне себя от счастья, а юная Иоганна молча покорилась родительскому выбору. Жалела ли Иоганна о своем поступке? Судите сами. Вот что много лет спустя она напишет в назидании девицам, стоящим перед выбором. Великолепие, роскошь, титулы и звания обладают такой магнетической силой для сердца молодой девушки, что торопит ее к скорейшему заключению брачного союза. Один неверный шаг, за который она будет расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Сильные слова из уст Артуровой матушки. В своих дневниках она признавалась, что еще до того, как Генрих начал ухаживать за ней, она имела сердечный роман с одним молодым человеком, но судьба их разлучила. И юная Иоганна так была убита горем, что приняла предложение Генриха, как во сне. Да и был ли у нее выбор? Вряд ли. Ее союз с Генрихом был типичным для XVIII века браком по расчету, и единственной его целью было приобретение состояния и веса в обществе. А как же любовь? О ней и речи не шло между Генрихом и Иоганной. Никогда. Позднее в своих мемуарах она напишет: «Я притворялась, что люблю этого человека, не больше, чем он того требовал». Нельзя сказать, что особо обласканы были и остальные домочадцы, и юный Артур, и его младшая сестра Адель, родившаяся 9 годами позже. Любовь между родителями неизменно порождает и любовь к детям. Правда, время от времени мы слышим о столь страстной любви между родителями, что в ее пламени сгорают без остатка все прочие чувства, оставляя детям лишь жалкие крохи. Но такая любовь, замкнутая на самой себе, все-таки кажется нам противоестественной. Скорее, верно обратное. Чем больше мы любим друг друга, тем больше любви мы способны отдавать детям, да и вообще людям. Детские годы в обстановке взаимной холодности оставят неизгладимый след в жизни Артура. Дети, не связанные с матерью узами нежной любви, лишены той уверенности в себе, которая позволяет им в дальнейшем полюбить себя и поверить в то, что и другие могут их любить, что любовь вообще существует на свете. Вырастая, они отстраняются от общества, уходят в себя и часто воспринимают других людей как личных соперников. Вот какова была психологическая обстановка, в итоге сформировавшая мировосприятие Артура.